Во все эпохи садово-паркового искусства существенным компонентом их эстетического воздействия на человека была и музыка. Прежде всего это касалось певчих птиц. Птицы, содержимые в клетках или привлекаемые в сад кормом, устройством гнезд и так далее, были особенно характерны для садов Средневековья. Помещать в садах птиц в клетках рекомендует в своем эссе о садах Бекон, страница 456. В Древней Руси устраивались, как мы увидим, большие шелковые клетки для особо ценимых за свое пение соловьев и перепелов. Птицы присутствуют в средневековых миниатюрах, изображающих сады, причем не только певчие, но и красивые по раскраске, павлины, фазаны и прочие. Но уже в средневековых садах ценилась также инструментальная музыка и человеческое пение. На одной миниатюре XIV века в библиотеке Эстенс Модена изображен сад, отгороженный стеной с двумя воротами. Посередине сада бассейн-фонтан. Слева помещается небольшой оркестр, справа хор из трех молодых людей, поющий по нотам. Впереди изображен молодой человек, играющий на струнном щипковом инструменте, тут же бочки с вином, накрытый стол с едой, корзины с фруктами и прочее. В эпоху барокко и при классицизме стала сочиняться специальная садовая музыка. Напомню о придворном композиторе Людовика XIV Жанне Батисте Люли 1632-1687, создателе специального версальского стиля в музыке. Люли писал музыку для садовых придворных празднеств, балетов, пантомим, шествий, пасторалей, идиллий и прославлений Людовика XIV. Известна его знаменитая версальская эклога «Эклог дю Версаль» 1687. Асафьев, Люли и его дело в книге «De Musica», выпуск 2, Ленинград, 1926. Ливанова. История западноевропейской музыки до 1789 года. Москва, 1940. Страница 260-272. Музыка Люли – типичная музыка классицизма с его строгой упорядоченностью и симметрией. Иное – музыка Моцарта, также писавшего для садового исполнения на открытом воздухе. Большинство его дивертисментов и серенад – было создано в Зальцбурге. Одно из популярнейших произведений в этом садовом роде – «Маленькая ночная серенада», 1787 год. Концертные залы, музыкальные салоны устраивались и в Павловске, и в Царском селе. Там же давались концерты духовых оркестров. В помещичьих садах заводилась роговая музыка. Не случайно знаменитые концерты, на которых дирижировали Бортнянский, Герман, Штраус – а в 20 веке Малько и другие давались в Павловском вокзале. Слово «вокзал» первоначально означало помещение для музыкальных концертов в саду по типу лондонского «воксхолла». В Павловске к такому вокзалу была в 1837 году проведена первая железная дорога, откуда название «вокзал» перешло на все станционные помещения. Смотри подробнее Розанов, музыкальный Павловск, Ленинград, 1978 год. Слуховым впечатлением служили не только концертная музыка, иоловы арфы и звучащие фонтаны с их плеском и шумом струй, но и звуки, создаваемые простым динамическим действием воды, например, стеклянными колокольчиками, начинавшими звенеть при действии фонтана. Существовали и звукоподражающие устройства, как, например, в Петерговском парке, где в одном из самых ранних фонтанов рококо крякали уточки и лаяла гоняющаяся за уточками по кругу собачка. В садах рококо и романтизма было особо ценимо звучание водопадов, ручьев и эхо, которое организовывалось специально. В Сан-Суси звучащие скамейки – эхо устраивал и Болотов в саду в Богородицке. На всем протяжении своего развития, при всех сменах стилей, сады всегда, как уже было сказано, ассоциировались с раем на земле, Эдемом, и потому должны были заключать в себе все, что мог заключать в себе и сам Эдем. Это не означает, что история садового искусства во всех изложенных выше принципах садового искусства, как бы застыла. Напротив, каждый из означенных принципов, остающийся неизменным, в основном постоянно меняется в своих проявлениях. Меняется отношение к выбору растений, к их распределению по временам года, к душистым травам и цветам. И сам принцип садового разнообразия, variety of gardens, с которым считались садоводы всех времен, в каждую из эпох развития искусства, понимается по-разному. При этом границы эстетически организованного сада и хозяйственного огорода никогда не могут быть точно определены, так как полезное и красивое в каждую из эпох соотносятся по-разному, и само понимание полезности красоты также постоянно меняется. Особенно разнообразно проявляется предназначенность сада для философских размышлений. Как мы увидим в дальнейшем, связь сада с определенным философским и поэтическим восприятием мира обязательна, но сами философские и поэтические идеи различны. Сад отражает изменения философского и поэтического понимания мира. Садовое искусство всегда было своеобразным соединением различных искусств, собственно, садоводства, архитектуры, живописи и поэзии. Из всех искусств садово-парковое искусство, пожалуй, теснее и постояннее всего связано именно с поэзией. Пейзажные парки, в особенности, были созданием поэтов по преимуществу. Поэты выступали не только идеологами новой концепции садового искусства, но и непосредственными создателями садов, как Александр Поп, а впоследствии Гёте. Шелли писал: «Поэзия всегда оказывается современницей других искусств, способствующих счастью и совершенствованию людей». Шелли, письма, статьи, фрагменты. Издание подготовило Александрова, Елистратова, Кондратьев. Москва, 1972 год. Серия «Литературные памятники». Страница 418. Между садом и поэзией протягиваются двоякие связи. Первая связь состоит в том, что и поэзия, и садово-парковое искусство в каждую отдельную эпоху имеют общие стилистические принципы, общую идейно-философскую основу. А вторая связь основана не столько на общности всех искусств, в том числе искусства садов и парков с одной стороны и поэзии с другой, сколько на их различиях, заставляющих их сближаться в поисках эстетического восполнения. Сад говорит, но он вместе с тем немой. Он говорит стилистической системой, символикой своих украшений, киосков, садовых построек разного типа и садовой архитектуры. В нем есть подписи и надписи на монументах, вратах, храмах дружбы, любви и прочего. Но ни одно из этих говорящих элементов садов, не исключая и надписей на мемориальных сооружениях, не может высказаться до конца. А вместе с тем сложность садово-паркового строя постоянно требует объяснений, догадок, ответных чувств, к которым взывают его пейзажи и напоминания. Сад нуждается в том, чтобы кто-то, поэт, прозаик, стал за него говорить. Сад весь поэтому обращен к творчеству, к размышлению, при этом в известной мере самостоятельному. Поэтому в саду делались и эрмитажи, устраивались библиотеки, строились места и дорожки для уединенных размышлений или для бесед с друзьями. Сад устремлен к слову. В разные эпохи, в зависимости от господствующего стиля, от господствующей философии, способы обращения к слову, молчаливые напоминания о слове были различны. Сад просил о различном, подсказывал различные размышления и предоставлял для этого различный же материал, различную организацию материала, особенно в тех случаях, когда этот материал был близок. Сад мог требовать от своего посетителя то шутки, то меланхолии, то удивления перед богатством и разнообразием мира, то религиозного восторга, то радовал его простой живописностью открывающихся видов. Последний из поэтов, уделявших в своей поэзии много места садам и паркам, Анна Ахматова, также ассоциировала сад с Эдемом, местом счастливого творчества. Сад в поэзии Ахматовой — символ иного, настоящего и счастливого бытия. «Вновь подарен мне дремотой наш последний звездный рай. Там, за пеструю оградой у задумчивой воды, вспоминали мы с отрадой царскосельские сады». вновь подарен мне, Севастополь, 1916 год. Что мне до них? 7 дней тому назад, вздохнувши, я прости, сказала миру, но душно там, и я пробралась в сад, взглянуть на звезды и потрогать лиру. Ночью, 1918. Заболеть бы как следует, в жгучем бреду повстречаться со всеми опять, в полном ветре и солнце приморском саду по широким аллеям гулять. Заболеть бы как следует, 1922. Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный. А я иду владеть чудесным садом, где шелест трав и восклицание муз. Пусть голоса органа снова грянут, 1921. Одно проникновение в сад переворачивает мир души. Все мне видится Павловск холмистый, круглый луг, неживая вода, самый томный и самый тенистый, ведь его не забыть никогда. Как в ворота чугунные въедешь, тронет тело блаженная дрожь. Не живешь, а ликуешь и бредишь, или совсем по-иному живешь. Все мне видится, 1915. Счастье, сон и воспоминания звучат и в известных стихах Ахматовой «Летний сад», 1959. «Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, и замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов». Из всего сказанного должно быть ясно следующее. В садово-парковом искусстве зеленая архитектура не только не является единственным слагаемым, но даже не доминирующим. Устроители садов и парков стремятся воздействовать на все человеческие чувства, создавать некие эстетические комплексы, которые могут быть классифицированы только в связи с большими стилями, с культурными формациями в целом. Но если пытаться все же выделить основное, наиболее значительное в садах, то это, конечно, их семантика. И семантика сближает садово-парковое искусство прежде всего с поэзией, и именно здесь обнаруживаются наиболее значительные и значащие связи. Приступая к рассмотрению семантики произведений садово-паркового искусства, необходимо прежде всего обратить внимание на сравнительную малочисленность составляющих его основных компонентов. Аллеи, цветочные клумбы, лабиринты, эрмитажи присутствуют в каждом из садовых стилей. Разнообразие создается различиями в назначении, многообразием самого зеленого материала. Для каждой из эпох характерны свои типичные растения – кусты, деревья, цветы и их расположение. Аллеи то открывают виды на дворец, то служат переходами из одной изолированной части сада в другую, то назначаются для прогулок, да и сами прогулки делятся на утренние, полуденные, вечерние. И каждый из маршрутов этих прогулок должен учитывать особенности освещения, теней, утренних, дневных или вечерних ароматов, отражений в воде, разные направления солнечных лучей утром, днем и вечером и так далее и тому подобное. Садово-парковое искусство – это искусство прежде всего бесчисленных комбинаций и назначений более или менее постоянных элементов, создающих индивидуальность каждому саду, особенности каждому стилю. Но помимо общих элементов, есть и некоторые общие, присутствующие во всех стилях принципы. Устроитель каждого сада, в любом из стилей, озабочен прежде всего разнообразием, тем, что англичане зовут «variety of gardens». Что такое разнообразие и как оно понималось в XVIII веке, поясняет Хогарт в своем трактате «Анализ красоты». Хогарт пишет: «Как велика роль разнообразия в создании красоты, можно видеть по природному орнаменту. Формы и окраска растений, цветов, листьев, расцветка крыльев бабочек, раковин и тому подобного кажутся созданными исключительно для того, чтобы радовать глаза своим разнообразием. Здесь, как и везде, я имею в виду организованное многообразие, ибо многообразие хаотическое и не имеющее замысла представляет собой путаницу и уродство». Хогарт, «Анализ красоты», Москва-Ленинград, 1958, страница 144. В другой главе Хогарт пишет: «Искусство хорошо компоновать — это не более, чем искусство хорошо разнообразить». Разнообразие садов выражается, например, в отступлении от симметрии. Сады, все, включая сады романтические, в той или иной степени симметричны, но не до конца. Симметрия постоянно нарушается. Поиски ее как бы дразнят воображение посетителя, и тем острее выступают на фоне этих поисков разнообразие сада. Это одна из основ подлинного садового искусства во всех его стилях без исключения. Об этом в свое время хорошо писал автор первой русской монографии по истории садово-паркового искусства Курбатов. «Строго гармоничное и строго рациональное сооружение будет непременно и скучным, и безжизненным. Нужны некоторые, обыкновенно очень незначительные отклонения от правильности и иногда почти неуловимая диссимметрия, чтобы произведение ожило. Вот почему план и строгий чертеж не дают ясного представления о красоте предмета, и нет возможности передать математически пропорции, действительно важные для красоты данного произведения. Настоящий зодчий работает всегда чутьем, и это объясняет нам, как без математических расчетов архитекторы Реймса и Нотр-Дам нашли размеры, кажущиеся и теперь головокружительно смелыми». Курбатов, «Сады и парки», Петербург, 1916, страница 137. До каких пределов допустимо нарушение симметрии и каковы принципы этих нарушений? Ответ на этот вопрос дает ученик Леблона Д'Аржанвиль. Автор книги «Теория и практика садоводства», 1709, Д'Аржанвиль утверждает в изложении Майлза Хатфилда: «Когда главные границы и основные аллеи проложены, и партеры и сооружения по сторонам и в центре расположены так, как это более всего подходит к рельефу местности, тогда оставшаяся часть сада должна быть снабжена многочисленными садовыми созданиями, вроде высоких рощиц, уединенных дорожек, различными оживляющими деталями, галереями, зелеными кабинетами, зелеными беседками, лабиринтами, булингринами и амфитеатрами, украшенными фонтанами, каналами, статуями и так далее, всеми теми сооружениями, которые выделяют сад очень сильно и в высокой степени способствуют тому, чтобы делать его великолепным». Французские «bowling green» от английского «bowling green» не имели ничего общего с игрой в «bowls», как это обычно считается, просто это были слегка углубленные партеры. Планируя сад и распределяя его отдельные части, следует всегда заботиться о том, чтобы они были противопоставлены друг другу, как, например, лесок партеру или булингрину. И ни в коем случае не размещать весь лес по одну сторону, а все партеры по другую. Не следует также размещать булингрин против бассейна, так как тем самым мы помещаем одно углубление симметрично к другому, чего следует избегать. Помещая склон холма напротив свободного пространства и высокие сооружения против плоских, чтобы создавать тем разнообразие. Разнообразие следует всегда добиваться не только в генеральном плане сада, но и в деталях. Так что если две рощицы находятся со стороны партера, и хотя их внешние формы и размеры одинаковы, то для разнообразия вы не должны повторять их рисунок в обеих, но каждую должны сделать так, чтобы они различались внутри, так как было бы крайне неприятно, если бы вы увидели одну рощу, а в другой ничего не пробудило бы вашего любопытства, чтобы осмотреть ее. Такой сад с повторениями будет не более чем половиной своего плана. Разнообразие плана будет уменьшено вдвое, тогда как величайшая красота садов состоит в их разнообразии. Также точно следует разнообразить каждую часть каждого куска. Если пруд круглый, то дорожка, которая его окружает, должна быть октагональный, и то же самое следует заметить о каждой лужайке или булингрине, которые расположены посредине рощи. Одинаковые сооружения не должны быть расположены по обеим сторонам центральной оси, за исключением открытых мест, где взор может охватить их разом, сравнивая их между собой и судить о них как о едином произведении, как, например, на партерах, блингринах, рощицах, открытых в небольших посадках или в посадках деревьев в шахматном порядке. Но в таких рощах, которые окружены палисадниками или состоят из высоких деревьев, рисунок их и наружные части всегда должны различаться, но хотя они и должны быть различны, все же они всегда будут иметь между собой такие взаимоотношения и согласованность друг с другом в линиях и размерах, чтобы делать открытые места, на которых они расположены, прогалины и перспективы правильными и приятными. Майлз Хатфилд. Gardening in Britain. Лондон, 1960.